Все эти движения против Бестужева происходили преимущественно в пользу Фридриха II, которому теперь было необходимо привлечь Россию в союз с собою, или, по крайней мере, заставить ее быть нейтральной. Успехи Австрии в войне с императором Карлом VII и несостоятельность Франции, не могшей защитить своего союзника, возбуждали сильное беспокойство в Берлине. Ибо если дать Австрии усилиться, то она не оставит Пруссию в покое, пока не отнимет у нее Силезии. Саксония в злобе на Пруссию и Францию за то, что они ее обманули, за то, что Пруссия, получив Силезию по Бреславскому миру, не помогла королю Августу получить никакой доли в добыче. Саксония сблизилась с Австрией. Для того, чтобы сдержать успехи Австрии и сохранить Силезию, Фридрих считал необходимым снова напасть на Марию Терезию под предлогом помощи, которую он обязан был подать императору. Но как взглянут на этот предлог в России? Чтобы здесь взглянули на него благоприятно, для Фридриха необходимо было уничтожить партию людей, которые толковали об опасных замыслах прусского короля, а в числе этих людей был Бестужев. Фридрих писал Мардефельду: «Осторожность и благоразумие требует непременно, чтобы я предупредил врага, Австрию, который хочет меня предупредить. Я не вижу безопасности ни для себя, ни для империи, если дела останутся в том же положении, в каком они находятся теперь. Если я должен буду воевать с одной венгерскую королевою, то всегда выйду победителем. Но для этого необходимые условия — низвержение Бестужева. Я не могу ничего сделать без вашего искусства и без вашего счастья. От ваших стараний зависит судьба Пруссии и моего дома». В то же время Фридриху нужно было высвободить из-под влияния России и Швеции, заменить здесь русское влияние прусским, чтобы в случае нужды употребить Швецию против России, точно так же, как недавно употребил ее Франция. Для достижения этих целей в России и Швеции служили ему два брака. Брак наследника русского престола на принцессе Цербской и брак наследника шведского престола на его родной сестре Ульрике. Сам Фридрих говорит в своих мемуарах: «После того, как императрица решилась выбрать принцессу Цербскую в невесты великому князю, не было уж большого труда заставить ее согласиться на брак прусской принцессы Ульрики с наследником шведского престола. На этих двух браках Пруссия основывала свою безопасность». Но у Фридриха была еще забота относительно России. Зная личное нерасположение или советы к Австрии и Саксонии, он не думал, чтобы она решилась оказать деятельную помощь Марии Терезии и королю Августу против Пруссии. Следовательно, для Пруссии было важно, чтобы русский престол остался за Елисаветою и за ее племянником, женатым на преданной Пруссии принцессе Цербской. Отсюда старание Фридриха II отнять у брауншвейгской фамилии возможность получить опять русский престол, ибо австрийские симпатии этой фамилии были хорошо известны. Еще в конце 1743 года, разговаривая с Чернышовым о деле Ботты, Фридрих поручил посланнику переслать императрице искренний совет удалить находящуюся теперь в Лифляндии брауншвейгскую фамилию в такие места, чтобы никто не мог узнать, куда она девалась, и таким образом в Европе позабыли бы они. Сделать это легко, потому что ни одна держава за нее не вступится. Шитарди писал о Милоту в январе 1744 года. Мардефельд получил от своего короля указ требовать у царицы секретной аудиенции, открыть ей о близкой опасности, которая ей угрожает, просить ради Бога подумать об ее отвращении, домогаться удаления Бестужевых и представить необходимость возвратить принца Антона Брауншвейгского в Германию, а жену и детей его разослать в разные места России, так чтобы ни одна живая душа не знала об их отъезде и куда они отправлены. Иначе, если принц Иван и его семейство останутся жить подле Риги, то Англия, Дания, Венский двор и Саксония не замедлят исполнить свое намерение, на котором они основывают лучшие свои надежды. Такой совет царица могла получить только от отца родного, ибо если она поступает несправедливо и употребляет во зло свою власть, задерживая вольного принца Антона Брауншвейгского, то здравая политика давно требует поступить именно так в рассуждении жены его и детей, число которых увеличилось с рождением другого принца, как мне царица сказала по секрету. По моему мнению, совет короля прусского искренен. Принимая в соображение страх его перед Россией, он знает слабость столицы и уверен, что в ее царствовании русские будут иметь предпочтение. Отеческий совет был исполнен. Брауншвейгская фамилия переведена в Раненбург. В то же время Шеттарди внушал своему правительству, что не надобно жалеть денег на подкупы, что кроме листока, которому он увеличил подарок, назначенный королем, на 2000 рублей, кроме двух дам, надобно подкупить духовника императрицы и членов синода по их влиянию на суеверную Елисавету. В то время как Брюмер и Шеттарди с компанией ее так усердно подкапывались под Бестужева, в надежде на помощь, которую им окажет принцесса Цербская, вдруг в половине марта они были поражены страшным беспокойством. Молодая принцесса опасно занемогла. О причинах болезни и ходе ее пусть расскажет она сама, потому что в этом рассказе мы впервые можем познакомиться с будущую Екатериной Великой. В 14-летней девочке можем увидеть проблески той сильной воли и ясного понимания своего положения, которыми впоследствии отличалась знаменитая императрица. В 10-й день после моего приезда в Москву императрица уехала в Троицкий монастырь. Мне уже дали 3 учителей: Симона Теодорского для наставления в греческой религии, Василия Ададурова в русском языке и Лоде для обучения танцам. Чтобы скорее успеть в русском языке, я вставала ночью, и когда все спали мертвым сном, я заучивала тетрадки, оставленные мне Ададуровым. Так как в комнате было тепло, и я не имела никакой опытности насчет климата, то я занималась, как была в постели, босиком. И вот на 15-й день я схватила болезнь, от которой чуть было не отправилась на тот свет. В то время как я одевалась, чтобы идти с матерью обедать к великому князю, стало меня знобить. С трудом упросила я мать позволить мне лечь в постель. Когда она возвратилась с обеда, то нашла меня почти без чувств, в страшном жару и с нестерпимой болью в боку. Она вообразила, что у меня оспа, послала за лекарями и хотела, чтобы они меня лечили от оспы. Лекари утверждали, что надобно мне пустить кровь. Она не хотела об этом и слышать, говоря, что брата ее уморили в России кровопусканием, тогда как у него была оспа, а она не хочет, чтобы со мною тоже случилось. Мать и лекари спорили, а я лежала без чувств в жару, стоная от страшной боли в боку, а мать бранила меня, зачем я так нетерпелива.